Глава 4. Они подъехали к центральному вокзалу в ту минуту, когда поезд отходил от перрона. Мод запрятала свои маленькие руки в карманы шубки и из-за поднятого воротника кинула взгляд на Мака. «Вот твой поезд и умчался, Мак», — смеясь сказала она, нисколько не скрывая своего злорадства. Позади стоял их слуга Леон, старик-китаец, которого все называли Лайон. Лайон держал в руках чемодан и с растерянным выражением на дряблом морщинистом лице смотрел поезду вслед. Алан вынул часы и кивнул. «Жаль», — добродушно сказал он. «Лайон, мы вернемся в гостиницу». То, что они опоздали к поезду, — сказал Мак в автомобиле, — огорчало его из-за Мод. Ведь ей, вероятно, предстоит много возни с упаковкой вещей. Мод улыбнулась. «Почему ты думаешь?» — спросила она, не глядя на Мака. «Что я вообще поеду с тобой?» Алан удивленно посмотрел на нее. «Я надеюсь, что ты поедешь, Мод?» «Я, право, не знаю, можно ли зимой ехать с Эдит. А без Эдит я ни за что не поеду». Алан задумчиво смотрел перед собой. «Это мне не пришло в голову», — нерешительно произнес он, помолчав. «Правда, Эдит. Но я думаю, что все-таки это можно было бы устроить». Мод не ответила. Она ждала. На этот раз он не отделается так легко. «На пароходе ведь совсем как в отеле, Мод», — добавил Алан после небольшой паузы. «Я взял бы каюты люкс, чтобы вам было удобнее». Мод прекрасно знала Мака. Он не станет уговаривать, не станет просить поехать с ним, он не скажет больше ни слова, но и не обидится, если она отправит его одного. Мод видела, что он уже старается освоиться с этой мыслью. Алан задумчиво и разочарованно смотрел перед собой. Что ее отказ был лишь комедией, не приходило в голову ему, никогда не разыгрывавшему комедий и всегда изумлявшему Мод искренностью и простотой своей натуры. С внезапным приливом нежности она схватила его за руку. «Конечно, я поеду с тобой, Мак», — сказала она, ласково взглянув на него. «Ну вот и хорошо», — ответил он, благодарно пожимая ей руку. Мод преодолела свое дурное настроение, и от этого ей стало радостно и легко на душе. Она принялась оживленно и весело болтать. Говорила о Ллойде и его дочери. «Этель была к тебе благосклонна, Мак?» — спросила она. «Она действительно была со мной очень любезна», — ответил Алан. «Какое она произвела на тебя впечатление?» «Она показалась мне очень непринужденной, естественной, даже немного наивной, словно ребенок». «Вот как!» Мод рассмеялась. Она сама не могла понять, почему ответ Мака опять несколько восстановил ее против него. «Ах, Мак, хорошо же ты понимаешь женщин. Господи, Этель Ллойд — естественно. Этель Ллойд — наивно. Ха!» Алан рассмеялся вслед за ней. «Право, она показалась мне естественной», — уверял он. Но Мод вошла в азарт. «Нет, Мак, я не слыхала ничего более смешного. Эх, вы, мужчины! На свете нет более неестественного существа, чем Этель Ллойд. Мак, ее естественность — это ее величайшее искусство. Поверь мне, Мак, Этель очень хитрая, кокетливая женщина, и у нее рассчитано все. Ей хотелось бы околдовать всех мужчин. Поверь мне, я ее знаю. Ты обратил внимание на ее глаза сфинкса?» «Нет». Алан говорил правду. «Нет?» Она как-то сказала, Мэбл Гордон. «Все говорят, что у меня глаза сфинкса. А ты находишь ее наивной. Боже мой, она ведь ужасно тщеславная, эта красавица. По меньшей мере, раз в неделю ее портрет появляется в газете. Этель Ллойд сказала то, Этель Ллойд сказала это. Она день и ночь рекламирует себя, совсем как хобби. Даже своей благотворительностью она пользуется для рекламы». «А может быть, у нее в самом деле доброе сердце, Мод?» — вставил Алан. «У Этель Ллойд?» Мод рассмеялась. Потом вдруг заглянула Маку в глаза, держась за никелированные ручки мчавшегося автомобиля. «Этель действительно очень красива?» «Да, она красива. Но почему она так пудрится?» Мод была разочарована. «Ты влюбился в нее, Мак, как все другие?» — тихо спросила она с притворным страхом в голосе. Алан рассмеялся и привлек ее к себе. «Ты глупышка, Мод», — воскликнул он и прижал ее лицо к своей щеке. Теперь Мод была довольна. Почему так раздражает ее сегодня каждый пустяк? Какое ей дело до Этель Ллойд? Помолчав немного, она искренним тоном сказала. «Может быть, у Этель в самом деле доброе сердце? Я даже верю этому». Но, проговорив эти слова, она почувствовала, что в глубине души не верит в доброту Этель. Нет, сегодня она ничего не могла с собой поделать. После обеда, поданного им в номер, Мот пошла спать. Аллен же остался в гостиной писать письма. Но Мот не удалось заснуть. Она с утра была на ногах и переутомилась. От сухого, жаркого воздуха в номере ее слегка лихорадило. Переживания дня, дорога, концерт, людская толпа, Этель Ллойд — все это опять завертелось в ее усталой голове. Она снова слышала музыку и голоса, внизу гудели автомобили, где-то вдали грохотали поезда подземки. Едва она задремала, как ее разбудило щелканье в трубах парового отопления. Она слышала, как подымался и тихо жужжал лифт. Через дверную щель виден был свет. «Ты все еще пишешь, Мак?» — почти беззвучно прошептала она. «Go on and sleep», — ответил Мак. Но его голос почему-то прозвучал таким басом, что она сквозь лихорадочную дремоту не могла удержаться от смеха. Мот заснула и вдруг почувствовала, что вся похолодела. Она очнулась в страшном беспокойстве, в непонятном страхе, стала вспоминать, что могло вызвать это ощущение холода, и тут же поняла. Ей снилось, она входит в комнату Эдит, и кто же сидит там? Этель Ллойд. Она сидит ослепительно прекрасная, с бриллиантом на лбу и заботливо укладывает маленькую Эдит, словно она ее мать. Мак сидел без пиджака в углу дивана и писал. Скрипнула дверь, и Мот, еще полусонная, вошла в своем пеньюаре, жмурясь от света. Ее волосы блестели. Она казалась цветущей и юной, как девушка, от нее веяло свежестью, но глаза беспокойно блестели. «Что с тобой?» — спросил Аллен. Мот смущенно улыбнулась. «Ничего», — ответила она. «Я видела глупый сон». Она уселась в кресло и пригладила волосы. «Почему ты не ложишься, Мак?» «Эти письма должны уйти с завтрашним пароходом. Ты простудишься, дорогая». Мот покачала головой. «О, нет», — сказала она. «Напротив, здесь очень жарко». Она смотрела на Мака теперь уже ясными глазами. «Послушай, Мак», — продолжала она. «Почему ты не рассказываешь мне о своих делах с Ллойдом?» Аллен улыбнулся и медленно ответил. «Ты меня не спрашивала, Мот? Да я и не хотел говорить, пока дело еще висело в воздухе». «А теперь ты мне расскажешь?» «Конечно, Мот». Он принялся объяснять ей, о чем шла речь. Откинувшись на спинку дивана, добродушно улыбаясь, он самым спокойным образом излагал ей свой проект — как будто он собирался строить всего лишь какой-нибудь мост через Ист-Ривер. Мот сидела в своем ночном одеянии, изумленная, непонимающая. Но разобравшись, она не переставала изумляться. Ее глаза открывались все шире и сверкали все ярче. Голова пылала. Она вдруг поняла смысл всей его работы за последние годы, значение его опытов, моделей и чертежей. Она поняла и то, почему он торопился с отъездом. Ему нельзя было терять ни минуты. Поняла, почему все письма должны быть отправлены с завтрашним пароходом. Ей казалось, что она снова видит сон. Аллен кончил, а она продолжала сидеть перед ним с широко раскрытыми глазами, излучавшими изумление и восторг. «Ну вот ты и узнала все, крошка Мот», — сказал Аллен и попросил ее пойти спать. Мот подошла к нему, крепко обняла и поцеловала в губы. «Мак. «Мой Мак», — пролепетала она. Когда же Аллен вновь попросил ее лечь, она тотчас послушалась и вышла, совершенно опьяненная. У нее вдруг мелькнула мысль, что творение Мака не менее величественно, чем симфонии, которые она сегодня слушала, не менее величественно, но только в другом роде. К удивлению Мака, несколько минут спустя Мот пришла опять. Она принесла с собой одеяло. Шепнув мужу «работай, работай», она свернулась калачиком рядом с ним на диване и, положив ему голову на колени, заснула. Аллен прервал работу и взглянул на жену. Он нашел свою маленькую Мот прекрасной и трогательной. Тысячу раз готов он был отдать за нее свою жизнь. Потом он снова взялся за перо.